Архипов Андрей. Миры Артема Каменистого. Стикс. Второй хранитель. Книга первая. Глава первая. Плохое утро. Пиу-пиу-пиу. Тихо загудел на столике мобильный телефон. Макс вылез из-под одеяла и, осторожно, стараясь не тревожить спящую супругу, проследовал на кухню и плотно прикрыл двери. «Привет, дружище! Денег хочешь?» Загремел в трубке голос его друга и напарника Сергея. «Эй! Привет, Серега. А давай я Ленку разбужу, и ты у нее спросишь, а то еще неделя отдыха, и она меня на работу выгонит устраиваться». «Ты что, сдурел, братан? Куда устраиваться? Жизнь только начинается!» В голосе говорившего слышались нотки торжества, и Максим уже не сомневался, что тот нашел реального клиента. «Давай, Сережа, не томи. Чего за тема? А то мне уже бензин покупать не на что, а Ленка грозится, что покупать сигареты перестанет». «Значит так, кафе «Оазис» в центре знаешь? Рядом с магазином «Спорттовары»?» «Конечно знаю, только она вроде закрыта уже с месяц». «Ну да, закрыта. Его один армян выкупил, Гариком зовут. Магазин в нем мутить собрался, и наша задача – облагородить подсобку стеллажами. Там еще перила надо и козырек над дверью». Максим нервно сунул в зубы сигарету, чиркнул зажигалкой и пододвинул пепельницу. «Так, насколько серьезен Гарик и какова цена вопроса?» «Гарик вполне серьезен, аванс без возражений выдал, так что если совсем прижало, обращайся, могу на жизнь подбросить. А цена вопроса... Уголка на стеллаже уйдет не меньше 200 метров. Работаем по цене металла, как обычно. Вот и считай». «Добрый, Серый, добрый. Когда начнем?» Максим нервно заерзал по табуретке и краем глаза засек вошедшую бесшумно Лену. Она стояла у двери в одной ночнушке и внимательно вслушивалась в разговор. Макс встретился с женой взглядом, улыбнулся и врубил громкую связь на телефоне. На всю кухню загремел бодрый голос друга. «А начинаем, братан, прямо сейчас. Можешь собираться и выезжать, но в деле имеется нюанс». «Какой еще нюанс?» Медведем рявкнул Макс. Предстоящая работа настолько оказалась кстати и так его воодушевила, что разум категорически отказывался воспринимать возможный негатив. «Да там электрики прежним хозяевам свет за неуплату отключили, а Гарик с электросетями пока не договорился. Слишком большая сумма долга набежала, и, скорее всего, судиться будут. Так что готовь, брателло, генератор. Как там твоя Ямаха, еще бодрая?» «Ямаха бодрая, вот только за чей счет банкет? Ты представляешь, сколько она горючки слопает?» «Не переживай, дружище, бензин армянский оговорено, канистра 20 литров на день хватит?» «Да вполне хватит, еще и себе вымутим», – приободрился Макс, и Серега поставил громким смехом точку в разговоре. В дверном проеме улыбалась и грозила мужу кулачком заспанная Ленка. Его жена Сереге приходилась родственницей. Он их и познакомил в свое время. Улыбчивый, веселый парень девушке понравился, и конфетно-букетная прелюдия не затянулась. Уже через неделю Максим переезжал к ней с вещами и ружейным сейфом. Ленка в активе имела чудную 3-летнюю дочурку, трёхкомнатную квартиру в районе железнодорожного вокзала города Архангельска и твёрдое желание создать новую семью после недавнего развода. У Максима не было своей квартиры, но он владел УАЗиком-буханкой, битком забитым инструментом-гаражом и комплектом ружей, украшением которого считалась нарезная сайга. Выезжали за город они с Серёгой регулярно, выходные проводили на природе и никогда не ставили себе задачу настрелять побольше дичь. Главное – шум ветра в соснах, таёжный дым костров и крутые парни с нарезными пушками. Да, они в курсе, что в лесу водятся различные зверушки, но пусть зверьё живёт и размножается, а стрелять можно и по мишеням. Вот с такой ребята жили философией, но не давал расслабиться ударивший по стране кризис. Выезда на природу с пострелушками стоили определённых денег. Жёны с детьми желали кушать и одеваться, а с заказами в последнее время обстояло совсем плохо. Ещё недавно их летучий дуэт сварщиков не знал отбоя от клиентов, и Серёга выстраивал в очередь желающих. Но то было раньше. Тучные времена ушли вместе с курсом доллара по 30 и урезанным финансированием городских организаций. Последний год Серёга сражался с конкурентами за каждого заказчика, а Макс ушёл в депрессию, без конца перебирая и смазывая любимую сайгу. Он уже в поисках сварочных вакансий начал просматривать сайты предприятий, но появился Гарик. Весёлый армянин, плевавший на все кризисы и на холодную архангельскую осень, разогнавшую мокрым снегом и дождями последних их клиентов. Гарик, невзирая на дождливую погоду, нервно подпрыгивал у входа на объект, куда напарники подъехали почти синхронно. Макс на своей буханке и Серёга на видавшем виды Логане. «Привет, ребята! Генератор взяли?» «В машине генератор. Я Макс», – представился Максим, пожимая волосатую с тыльной стороны ладонь. «А что там у тебя за свет внутри?» перебил Серёга, указывая на смутные отблески в торговом зале. «Там таджик стенка в зале штукатурит, и я ему лампок керосиновый купил. Таджик берите, помогать будет, он у меня на зарплат сидит. Только болгарка в руки не давайте, а тот таджик совсем тупой, отрежет ногу. Ребят, надо стеллаж варить быстрее, у меня товар в гараже мокнет». Друзья тем временем, не слушая причитаний Гарика, осматривали фронт работ и прикидывали, с чего начать. Закончив, они перенесли из буханки инструмент в подсобку, запустили генератор и подключили от него две лампочки. Сразу стало веселее. «Гарик, давай деньги, за уголком поедем. Отчёт с нас, с квитанцией, чеком». Обратился Серёга к хозяину будущего магазина и нервно взглянул на часы. Попасть на металлобазу в обеденный перерыв не улыбалось. «Деньги дам, но вы ещё железную дверь в подсобку сделайте». «Не понял, там же есть двери железные». «Там дверь плохой, слабый. Ви мне хорошую дверь варить, мощный». «Так тебе дверь в первую очередь или стеллажи?» «Стеллаж не будет, куда товар ложить? Товар на стеллаж положу». «Ночью дверь пинком сломают и товар утащат. И дверь надо, и стеллаж надо. Всё надо, и быстро». Ну куда в таких раскладах без таджика? Коренастого, востроглазого сухроба пришлось выкупить у Гарика по цене 800 рублей за день с кормёжкой. Максим немедленно забрал его с собой на металлобазу грузить и резать по размеру уголок. Серёга остался ломать старые двери и расчищать плацдарм для новых. Работа закипела. Разумеется, никакой двери они поставить не успели. Вечером подсобка в сторону улицы зияла пустым проёмом, а внутри помещения лежала куча нарезанного уголка для стеллажей, сваренная дверная рама и гора инструмента, который не хотелось увозить домой до окончания работы. Макс, Серёга, не сговариваясь, посмотрели на сухроба, и тот блеснул зубами, попросил их привезти пару одеял. Одеял не привезли, привезли спальник. Хороший теплый спальник, слегка пожженный таежными кострами. А также примус, котелок, электрочайник и куча домашней еды, с восторгом воспринятой таджиком. Убедившись, что за сохранность инструмента и материала теперь можно не переживать, друзья разбежались по домам. Так как Максим с Леной еще не полученные деньги уже расписали по статьям расхода, Макс завел свою буханку в 7 утра. Серега оказался не готов в такую рань поддержать трудовой энтузиазм напарника и пообещал подъехать ближе к 9. Но ничего страшного, начнем работать без него, с сухробом. Он с таджиком познакомился еще вчера, и парень оказался вовсе не тупым, как его представил Гарик. Максим не сомневался, что они сработаются, и спешил добраться до объекта. Но погода... Погода совсем не радовала, даже учитывая осень. Со стороны Северной Двины по улицам тянулись языки тумана, и чем ближе он подъезжал к объекту, тем туман густел сильнее. Видимость упала, машины останавливались, создавая пробки, и отчаянно сигналили. Ехать в таком темпе не выдерживали нервы, и Макс решил прорываться напрямик, дворами. Эта часть города ему была знакома, и он не сомневался, что до места доберется. Ехал хоть и медленно, зато без остановок, и почти добрался, но тут резко погасло уличное освещение, и одновременно с наступившей темнотой в ноздри ударил запах горелых проводов. Максим, чертыхаясь, ударил по тормозам, остановился и полез осматривать машину. С виду все в его буханке работало как надо. Он открыл капот, внимательно осмотрел проводку, проверил работу фар и габаритов. Странно. Запах никуда не уходил и стал еще противней. Его начало подташнивать. Дальше ехать побоялся. Свет фар упирался в плотную белёсую стену тумана метров через 10. Отчаянно ругаясь и понимая, что нарывается на конфликт с жильцами, он сдал задом и припарковался на газоне, умудрившись опрокинуть мусорный контейнер. Как хорошо, что инструмент оставлен в магазине, а не в кузове его машины. Максим забрал объемистый пакет с продуктами, запер кабину и двинул в сторону оазиса, стараясь перебить кисло-сладкий привкус сигаретным дымом. А город пробуждался, но как-то необычно нервно. Вокруг темно, сыро, от проклятого тумана ничего не видно. И этот запах. Неподалеку истошно орал кот, ругались люди и со всех сторон отчаянно сигналили машины. Плохо понимая, зачем он это делает, Максим достал из сумки острую, как бритва, выкидуху и переложил ее в карман рабочих брюк. Переложил на всякий случай, пусть будет рядом. Мелькнула мысль про Серегу, что тому не прорваться через туман, и рука сама потянулась за мобильником. Но что такое? Связи тоже нет. И этот факт поразил Макса сильнее, чем отсутствие уличного освещения и черные окна домов. Он вообще не помнил, когда сотовая связь в последний раз отказывала, и удивленно таращился на пустую шкалу в верхнем уголке дисплея. Ну, это вообще не в одни ворота. Надо поскорее добраться до объекта и взбодрить организм ударной дозой кофе. У них есть электрочайник и автономный генератор с нормально работающей розеткой. Хрясь! Неведомая сила мощно ударила сзади в левое плечо, и он упал, обдирая колени и подушечки ладони об асфальт. «Эй, мудила!» Максим крикнул запоздало исчезающей в туване спине толкнувшего его мужика. Спина на секунду замерла, но быстро набрала ход и растворилась в молочных рваных хлопьях. «Вот скотина! Сшиб с ног сзади и не остановился! Мог хотя бы помочь встать, животное!» Запоздало колотилось в голове, а руки на ощупь собирали рассыпавшиеся продукты. Он встал, отряхнулся и быстро пошел, стараясь не споткнуться и не упасть еще раз, но прошел совсем недалеко. Впереди по ходу бушевала драка. Тот самый сбивший его с дорожки дядька, которого он узнал по крупным габаритам и синей куртке, размашисто отбивался от двух крепких ребят и отбивался весьма ловко. Настолько ловко, что еще надо разобраться, кто кого тут избивает. Рядом с дракой прямо на асфальте сидела и ее причина. Девчонка в порванных колготках плакала и тихо подвывала, обхватив голову руками. Максиму все стало понятно. Этот двухметровый гоблин вслед за ним снес с дороги девушку, за которую вступились сопровождающие ее ребята. Понимание ситуации вызвало ярость. Макса накрыло, он отбросил в сторону пакет и рванул в гущу событий. В юности не так часто, но драться приходилось. Его улица носила имя Розы Люксембург и именовалась в молодежных кругах Розочкой. Они враждовали с Комсой и Сульфатом и довольно далеко расположенным Привозом, на котором он имел честь проживать в данный момент с Ленкой. Макс не был драчуном и хулиганом, но сейчас вбитые с детства боевые навыки поднялись мутной волной, отключили разум и бросили в атаку. «Вали его, ребята!» Боевой клич уличных бойцов завяз в тумане, и ботинок сварщика врезался в монументальное колено гоблина с внешней стороны. Тот, рубанув пудовым кулачищем в воздух, завалился на бок, и Максим догнал вторым пинком коротко стриженную голову. Ободренные помощью третьей силы парни воспряли духом и принялись ловко запинывать поверженного, не оставляя тому шансов. Драка быстро переходила в избиение, но сидевшая на асфальте девчонка дико закричала, и Максиму показалось, что ему на голову вылили ведро воды. «Все, мужики, хорош! Уймитесь! Хватит!» Одного он оттащил за шкирку в сторону и повис на его друге, не давая тому драться. Ребята остановились и замерли, готовые в любой момент продолжить. «Да что с вами такое, мальчики? Озверели и с ума сошли? Ну что это за утро?» Провыла сидящая на земле девчонка, и Максу стало так стыдно, что он покраснел первый раз за много лет. А ведь она права, подобной ярости он за собой не помнил. Мелькнула мысль, что не упади мужик на землю, он бы, не раздумывая, достал нож. Ну что за день такой сегодня? Обычно по утрам людям не до скандалов, все спешат и озабочены, а вот сегодня как с цепи сорвались, и на дороге сплошные аварии и драки. Максим подошел к шевелящемуся на земле дядьке, заглянул в глаза и отшатнулся. Откуда у того такая злоба? Неужели не понимает, что сам первый начал драку? Лицо все перекошено, безумный взгляд и губу нервно покусывает. Такой сегодня дел натворит точно. С ребятами прощание вышло скомканным. Всем было неудобно, все прятали глаза и отворачивались. Пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны, не оборачиваясь. Плохое, очень плохое утро. К головной боли добавился крупный озноб. Он, кажется, заболевает.